Глава 27. Честно говоря, я была уверена, что никто из жителей Дейлиша не разрешит своим детям навестить оливковую рощу, чтобы поздравить Линг. Но мне хотелось устроить праздник в этом доме. Мне хотелось, чтобы в этих стенах звучал детский смех. И Линг должна знать, что гости пришли к ней самой, а не она в гости. И потому я решила пойти на хитрость. Вытащила припасенные листы бумаги, достала краски, и пока девочка спала, нарисовала приглашение. Осмотрела критически. Конечно, художник из меня так себе. Плохонький художник. Но я надеялась, что детишкам города приглянется. На желтых и слегка помятых листах красовался ярко-зеленый дракон, и велась внизу надпись: «Линг, хранительница дракона, приглашает в гости на свой день рождения. Всех детей ждет сладкое угощение, игры и, самое главное, дракон». Сама приманка для детей через 3 дня начал поднимать голову, пить молоко самостоятельно и фыркать, стоило завидеть Линг или Шерха. Эти двое заслужили безусловную и трогательную любовь летуна. На меня ящер косился с подозрением. Впрочем, я тоже поглядывала на него с опаской. Хэнсли перетащил дракона в сарай, в котором наложил веток соломы и травы. На мой вопрос «Зачем?» хмыкнул, и я закатила глаза, вспомнив, что летуны живут в гнездах на скалах. Так что наш ящер, которого Линг именовала Малахит, был устроен со всеми удобствами. Листки приглашения я развесила на столбах и стенах Дейлиша. Там же заказала корзину угощений для детей. Теперь оставалось лишь надеяться, что мои художества хоть кого-нибудь заинтересуют. В назначенный день я поднялась на заре, тайком развесила на террасе заранее приготовленные бумажные фонарики и огоньки, поставила в духовку пирог. Когда проснулась Линг, одела девочку в красивое платье, повязала ленты на кудряшки. Малышка хлопала глазами и зевала. Она была вялой и неразговорчивой, и меня это беспокоило. За последние дни бугры на спине стали больше, хотя кольцо силы так и не появилось. Я каждый день таскала Линк к гейзеру, но не видела значительного улучшения. Отчаяние хватало за горло, но я лишь улыбалась, не позволяя Линк заметить его. «Как ты спала, милая?» «Мне снилось, что я Малахит», — задумчиво произнесла малышка, поднимая руки, чтобы я поправила ее платьице. «Не южный ветер?» — лукаво улыбнулась я. «И он тоже». «Линг, ты себя хорошо чувствуешь? У меня для тебя сюрприз». «Какой?» — оживилась девочка. «Идем». Я взяла ее сухую ладошку и повела на террасу. И стоило нам выйти, загорелись магические огоньки, плавающие в воздухе. Целая россыпь крошечных искорок, что обвивали столбики, дрожали над перилами, танцевали у крыши. В центре стола красовался сладкий пирог, и сидела тряпичная кукла, которую я мастерила для девочки по ночам. «С днем рождения, солнышко!» Я присела на корточки и прижала девочку к себе. Всего на миг. «У меня сегодня день рождения!» Малышка захлопала в ладоши. «Как красиво! Южный ветер любит Софи!» «Софи тоже очень любит южный ветер!» Я отвернулась. Не хватало еще позорно разреветься. И снова улыбнулась. «Ну что, будем резать пирог?» И стоило сказать это, как у ограды звякнул колокольчик. Робко, неуверенно. «Неужели у нас гости?» Изобразила я удивление, молясь, чтобы это оказался не случайно заблудившийся путник. Линк пожала плечами и в припрыжку понеслась к ограде. Я пошла следом. И мы обе ахнули, когда увидели ребятишек, не меньше десятка, что толпились у дверей. За детьми стояли улыбающаяся Марта и смущенная Глен. Я послала им благодарную улыбку, когда наши маленькие гости закричали в разнобой. «С днем рождения, Линг, хранительница дракона!» Моя девочка испуганно шарахнулась, прижалась к моим ногам, но быстро сообразила, что ее поздравляют, посмотрела на меня, снова на детей и рассмеялась. Звонко, весело. И я тоже рассмеялась, решив, что готова кормить дракона хоть всю жизнь, лишь бы Линг улыбалась. «Самое время резать сладкий пирог», — заявила я, широко раскрывая входную дверь. И уже через 5 минут оливковая роща наполнилась голосами, шумом, визгом, воплями и смехом. Мы с Мартой и Глен кормили детишек сладостями, поили чаем, организовывали игры и следили, чтобы все остались целыми. потому что детишки расшалились. Кто-то пытался влезть на дерево, кто-то устроил догонялки. Оказывается, десяток детей вполне способен сотворить мировой хаос. Минутка тишины воцарилась в оливковой роще, когда наши маленькие гости рассматривали спящего дракона. Детишки лишь сопели, а я думала, что ящер упал к нам во двор очень вовремя. После мы вернулись к играм, и Линк смеялась, радостно участвуя во всех забавах, так что праздник удался. Один раз я увидела силуэт шерха в окне. Он наблюдал за нами, но так и не вышел. И я не хотела признаться себе, что расстроена этим. Мне хотелось, чтобы Хенсли тоже был здесь, стоял рядом со мной, радовался вместе со мной. И поймав себя на такой мысли, я ужаснулась. О чем я думаю? О жизни с дикарем? О духе! Надо срочно что-то делать со своими глупыми желаниями. Я уже выбрала один раз не того человека, с меня хватит. Встряхнулась и отвернулась от окон северного крыла, ища глазами Линк. Ахнула. «Линк!» Марта встрепенулась, отбирая ведро у какой-то девочки. Я же уже неслась к дубу, что высился у сарая. На его ветвях сейчас покачивалось двое мальчишек и виновница праздника. Причем Линк залезла выше всех. Еще немного, и она достигнет верхушки. А там сухие ветки. Встань и сломаются. «Линк!» — прошептала я. Но девочка на меня не смотрела. Она вообще не смотрела вниз. Ее глаза видели лишь небо. «Что она делает?» — ахнула рядом Глен. Я сжала ладони. «Задержите ее!» — отчаянно выдохнула женщинам. «Прошу, задержите!» «Отчего?» — не поняла Марта. «Не дайте ей прыгнуть!» — выкрикнула я и понеслась к дому, почти неприлично задрав свою юбку. Но приличия меня сейчас волновали меньше всего. «Шерх!» — я влетела в дверь соседа, завертела головой. «Шерх!» «Чего тебе?» буркнул он, появляясь в дверях спальни. Я бросилась к нему, с трудом сдерживаясь от желания схватить мужчину за руку. «Помоги!» Дыхания не хватало, и слова выходили скомканными. «Линк, на дереве! Прыгнет!» Он застыл, нахмурившись. Я почти видела мысли, что бродили в этой нечесанной голове. Выходить Хенсли не хотел. Не желал идти туда, где есть люди и дети. Много детей. «Прошу!» Я все-таки схватила его ладонь. «Все, что хочешь. Каждый день». Он скривился, как от зубной боли, бросил мою ладонь и пошел к двери. «Скорее!» Возле дуба уже собрались притихшие дети, перепуганные женщины. «Линк, милая, слезь оттуда. Ты слышишь нас?» Девочка даже не посмотрела вниз. Вихрастый мальчик, что еще недавно висел на ветке, тронул мою руку. Мы пытались ее остановить. Я отмахнулась от мальчишки, неотрывно следя за малышкой, что стояла на тонкой веточке. Стояла, не держась, балансируя на качающейся и неустойчивой опоре. «Линк». Шерх молча выплетал магическую сеть, не обращая внимания на косые взгляды и испуг окружающих. Марта при виде дикаря молитвенно сложила ладони, прося помощи духов. Глен попятилась. Хенсли на них даже не посмотрел. «Южный ветер полетит!» выдохнула Линк, раскрыла ладони и упала вниз. И в ту же минуту шерх выкинул сеть, спеленал девочку тускло мерцающими нитями, подвесил на край ветки. «Нет!» Линк вскрикнула так жалобно, что мне стало не по себе. Магический кокон раскачивался, опускаясь на землю, и вскоре я уже держала девочку на руках. Марта похлопала меня по плечу, покосилась на шерха. «Я соберу детей, Софи. Успокой, Линк». Благодарно кивнув, прижала малышку крепче. Как всегда, после попытки прыгнуть с высоты, девочка стала вялой и сонной. Покорно положила голову мне на плечо, опустила ресницы. Я унесла ее в дом, а вскоре за окнами стало тихо. Гости разошлись. Линк уснула у меня на руках, и я гладила ее спинку, на которой даже сквозь платье и жилетку ощущались бугры. Шерха я увидела лишь, когда он навис над нами. Хенсли нахмурился, склонился, вглядываясь в лицо девочки, и вдруг оттянул ей веко, рассматривая радужку. «Что ты творишь?» — возмутилась я. Не отвечая, шерх раздавил сразу несколько осколков и что-то забормотал, делая пассы над головой ребенка. Я наблюдала, закусив губу. Шерх же хмурился все сильнее. «Кольца силы по-прежнему нет?» Я качнула головой. Еще несколько драгоценных осколков растаяли каплями росы на пальцах мужчины, а я вдруг испугалась. Шерх выглядел странно, мрачнел с каждой минутой и, кажется, злился. Но почему? «Что ты делаешь?» — осторожно поинтересовалась я. «Магия должна отозваться». Сквозь зубы процедил дикарь, делая очередной пас. «Это закон. Если только...» «Если только что?» Хэнсли вдруг замер, а потом медленно сделал шаг назад и сел на пол, привалившись к стене. «Сколько лет девочке?» — бесцветно произнес он. «Точно не знаю», — растерялась я. «На вид около 5». «Или больше?» Так же странно отозвался шерх, и его лицо исказилось. «Просто она худенькая, мелкая и странная». «И что?» — не поняла я. «Поведение Хэнсли меня пугало. Ты знаешь, что с Линк?» «Что с ней?» Он поднял голову и зло рассмеялся. «Да, и я знаю, что с ней». «И что же?» Я осторожно попятилась. «Она должна прыгнуть, Софи». «Что?» Вскочила, отодвигаясь в сторону кухни. «Кажется, у меня там есть тяжелая сковорода». «Прыгнуть». Шерх посмотрел на меня снизу вверх, не двигаясь. «Линк должна прыгнуть. Поэтому она и пытается. Как я сразу не понял. Хотя кто бы понял? Никто. Если бы я их не видел, то тоже. Это даже представить трудно». «Кого не видел? Еще один шаг в сторону». «Эйлинов. Я видел эйлинов, Софи. Знаешь, как они выглядят?» «Ну, конечно. Главное не паниковать. Злобные чудовища с рогами на голове, вот какие они!» Шерх откинул голову и расхохотался. «Эйлины прекрасны, София. Это самые красивые существа, что я когда-либо встречал. Их лица совершенные, глаза зелены, как трава, а тела безупречны. А знаешь, что больше всего в них завораживает?» Неожиданно легко шерх вскочил на ноги и оказался рядом. Я испуганно дернулась, закрывая собой Линк, ничего не понимая, но инстинктивно чувствуя опасность, что нависла над моей девочкой. Хэнсли не отрывал глаз от лица спящей крошки. «Самое прекрасное в них — это крылья, Софи. Они сводят с ума своей красотой. Почти прозрачные, мерцающие, переливающиеся радугой на солнце. Острые, как лезвие. Вот это...» — он тронул пальцем свой шрам. «Оставило крыло Эйлина. И ни один целитель не смог свести их отметину». «Что ты такое говоришь? Я хотел еще отступить, но оказалось, что некуда. За спиной была стена, а путь к двери Хэнсли перегородил рукой». «Я говорю», — хрипло сказал он, — «что она Эйлин и должна прыгнуть с высоты, чтобы ее крылья раскрылись. По-другому никак». «Ты сошел с ума!» — я прижала к себе ребенка. «Ты сошел с ума!» «Хорошо бы так». Он устало потер переносицу. «Иначе девочка умрет». «Она умрет, если свалится с крыши, как ты советуешь». Хэнсли сжал зубы, яростно глядя на меня. «Ты слышишь, что я говорю? Линк Эйлин. Все сходится. Может, она потерялась тогда, когда они шли к Багровой скале. Может, что-то случилось. Но девочка осталась у людей, у бродячей труппы. До 7 лет эйлины не отличаются от людей. Но потом у них вырастают крылья. Пробуждается их сила, их магия. И чтобы крылья раскрылись, нужно небо, Софи. Как птицам, как драконам. Иначе магия убьет Линк. Я знаю, что такое сила, запертая внутри». «Ты предлагаешь мне кинуть ребенка вниз?» Дрожащим голосом пробормотала я. Меня колотило от чувств, растерянность и страх, почти паника, не давали дышать. «Ты это предлагаешь?» Я выкрикнула последние слова слишком громко, и Линк проснулась, распахнула глаза. Зеленые. От духи ее глаза стали зелеными. «Я ничего не предлагаю». Шерх сутулился и сделал шаг назад. «Тебе решать. Осколки...» «Осколки — это окаменевшие и раскрошившиеся крылья эйлинов, Софи. Их магия, их сила. а все думают, что это лишь красивые дорогие камушки. Я судорожно глотала воздух. Эйлины, крылья, осколки. Я не могла поверить в это. «Софи!» — тихо пробормотала крошка. «Южный ветер замерз». «Сейчас, моя девочка!» Я судорожно схватила свою накидку, укутала худенькое тело ребенка. «Так лучше?» Линк тряслась в ознобе. Лучше не становилось. «Магия, запертая внутри, словно вечная мерзлота, Софи», — сказал шерх. «Линк не выдержит ее долго». Моя голова кружилась, а руки тряслись. Я видела, что девочке стало хуже, значительно хуже. Но Эйлин? О, духи, как поверить в это? Моя Линк просто ребенок, просто девочка с темными кудряшками и яркими глазами, внезапно изменившими цвет. «Ты уверен в том, что говоришь?» Я резко подняла голову, задавив панику. «Уверен?» «Я не вижу других вариантов», — процедил Хэнсли. «Животные, что приходят к девочке, пробуждение природы, лето, наступившее раньше срока, мое состояние. Мне помог не гейзер, а Линк. Она с самого начала говорила мне о траве, но я идиот. Хотя кто будет слушать странные рассуждения ребенка? Я думал, она рассказывает свои сказки, а она...» «Да, я не вижу, кем бы еще она могла быть». «Не видит, но что, если он ошибается?» На волосах Линк появился иней. «Решение. Какое трудное решение. И как тяжело его принять. Поверить, довериться, сделать этот ужасный выбор. Духи, как же это трудно!» Линк начала трястись в ознобе. Я ахнула и подхватила ребенка, и понеслась к заваленной лестнице, не чувствуя ног, не видя тюков и дыр в ступенях. Линк обвела меня ладошками, и я ощутила, как холодна детская щека. Выше, выше. Толкнула дверь второго этажа, пробежала до пыльного, затянутого паутиной окна. «Подожди». Хэнсли, оказывается, шел следом, дернул раму без стекла, отбросил в сторону, а я поставила девочку на подоконник. «Линк», развернула к себе, улыбаясь как можно бодрее. «Южный ветер хочет летать. Да, милая?» «Да», — она недоверчиво встрепенулась. «Софи любит южный ветер», — тихо сказала я. «Очень любит. Ты ведь знаешь это?» «Южный ветер любит Софи», — эхом отозвалась крошка. Раскинула ладони и упала вниз. Я закричала и закрыла глаза. Зажмурилась изо всех сил, потому что просто не могла посмотреть. А потом рядом тихо рассмеялся шерх, и я не выдержала. В полуденном луче над оливковой рощей сияла радуга, хотя дождя не было. Она мерцала и переливалась, а под дугой света парила девочка с крыльями за спиной. Два крыла, узкие, почти прозрачные, отражающие сияние. Они разрезали ткань платья. Они раскрылись, чтобы с легкостью поднять к облакам маленького Эйлина. «Крылья. У моей Линк есть крылья». Я хлюпнула носом и осела на подоконник, прислонившись спиной. Когда Эйлин первый раз расправляет крылья, на землю спускается радуга. Она будет летать пару часов. Тихо сказал Хэнсли. А я обвела его шею руками и поцеловала, крепко, жадно, почти кусая. Впилась в губы, облизала язык, тронула десна и зубы и отступила. Он не двигался и смотрел на меня, склонив голову на бок, и я улыбнулась. «Не представляю, как я спущусь по этой лестнице», — пробормотала сипло из-за слез и поцелуя. «Я даже не понимаю, как забралась сюда. Хочешь чай с шоколадным эклером, Хэнсли?» «Нет», — грубо сказал он. «Я хочу тебя». Вжал меня в свое тело, впечатался в рот требовательным поцелуем. Горячим, обжигающим. Ужас пережитого все еще сотрясал мое тело, так что я вцепилась в шерха, словно он был единственной моей опорой в этом мире. Я царапала губы о его щетину. Я сходила с ума от нежности. Мужчина дышал рывками и также рывками дергал мою одежду, пытаясь коснуться кожи. Прижал меня к стене, торопливо касаясь языком, пальцами, всем телом. В этот раз... никакого томительного узнавания, лишь жадное присвоение. его, меня, мое, его. Мы вгрызались друг в друга со страстью и одержимостью зверей, заглушая стоны жадным соединением ртов. Шерх подхватил меня, усаживаясь на поверхность, накрытую тканью. Мы оба приняли это за стол и вздрогнули, когда раздалось протяжное «дзынь». «Клавесин, от духи!» Хэнсли усадил меня прямо на клавиши, накрытые тряпкой. «Шерх!» «Дзынь!» Останавливаться он не собирался. Вклинился между моих ног, стягивая верх платья. Торопливо, жадно. Горячие мужские ладони уже исследуют мои бедра и дергают батист-панталон. «Дзынь!» «Шерх! Я сижу на инструменте!» «Отлично!» Выдохнул он мне в шею, прикусил кожу. «Сиди!» «Сиди, о духе!» От его прикосновений поцелуев у меня кружилась голова, и хотелось только одного. Ему тоже. Соединение, жесткое и такое желанное, потрясло обоих. «Дзынь-дзынь!» — пропел клавесин. Шерх глухо и сдавленно зашипел, словно все еще пытался сдержаться. Но я уже царапала ему шею. Я тянула за темные, неровно отрезанные пряди, и я требовала большего. И с проклятием он начал двигаться, сильно и сладко, избавляя меня от страха и оставляя лишь наслаждение. Несчастный инструмент свихнулся. Клавиши подо мной нажимались от каждого движения, и клавесин исполнял какую-то какофонию звуков. Дзынь-бин-бон, бон-дзынь-дзынь. Симфония страсти для двоих, что могла бы свести с ума музыкантов. Но мы уже не могли остановиться. Мы могли лишь продолжать. И когда я смотрела в лицо этого мужчины, искаженное, с темными горящими глазами, страшная и бесконечно красивая, я кричала про себя три слова, что не могла сказать вслух.